Седьмое. Первым ярким и притом наиболее близким к оригиналу проявлением русского шеллингианства были у нас произведения Веландского 1774-1847. Происходя из простого звания, он 15 лет поступил в Киевскую духовную академию. Но, не окончив ее, перешел в медицинскую академию в Петербурге. По окончании ее Виланский был послан в Германию для завершения образования, и здесь он чрезвычайно увлекся изучением философии и по возвращении в Петербург хотел получить кафедру философии. За отсутствием таковой в медицинской академии он занял кафедру ботаники. Его диссертация была посвящена вопросу о реформе медицинских и физических теорий. Оппонентов не оказалось, хотя трижды назначалась публичная защита диссертации, и Веландский получил ученую степень без защиты диссертации. Лектором он был очень хорошим. По выражению его ученика Розанова, личность Веландского вся была огонь и пламень, и это было связано с его страстным увлечением идеями Шеллинга, которым он остался верен всю жизнь. Один историк отказывается считать Веландского подлинным шеллингианцем вследствие того, что он остановился на натурфилософии Шеллинга и не последовал за ним в его последних произведениях. Соображение более чем странное. Как будто принятие одних учений Шеллинга должно сопровождаться исповеданием всех других его учений. Веландский был ученым-натуралистом, но горячо стоял за философскую постановку проблем науки. И если ныне Куаре ставит в упрек Веландскому то, что он не следовал за Шеллингом во всем объеме его построений, то, например, Академия наук в Петербурге дважды отказала Веландскому в звании академика, как раз за философичность в науке. Профессору Павлову, тоже шеллингианцу, Веландский писал: «Прошло 30 лет, как я в российском ученом мире вопию аки глаз в пустыне». Он действительно был одинок, несмотря на то, что натурфилософия очень интересовала русских людей в это время. Отчасти это было связано с очень тяжелым языком, каким писал Веландский, отчасти с тем, что он стремился не столько популяризовать Шеллинга, что великолепно делал Павлов, сыгравший поэтому более важную роль в развитии русского шеллингианства, сколько к реформе науки в духе философии Шеллинга. Надо, впрочем, отметить, что у Веландского было немало горячих его поклонников. Колюпанов свидетельствует, что еще в 40-х годах книга «Биологическое исследование природы в творимом и творящем ее качестве» вышла в свет в 1812 году, заставляла гимназистов старших классов ломать над нею голову. Из учеников Веландского особо достоин внимания доктор Ястребцов, который писал в своей исповеди: «Веландский меня совершенно покорил натурфилософией». От натурфилософии Ястребцов перешел позже к общим философским вопросам. Он презрительно отзывался о фактомании в науке и кончил тем, что стал защищать веру. Веландский был натурфилософом, но все же и философом как таковым. в 1824 году писал князю Адоевскому, смотри о нем следующую главу. «Я первый возвестил российской публике 20 лет назад о новых познаниях естественного мира, основанных на теософическом понятии, которое, хотя началось у Платона, но образовалось и созрело у Шеллинга». Действительно, Виланский брал у Шеллинга не только натурфилософию, но в значительной степени и его трансцендентализм. Однако не только у Виланского, но и в немецком, и в русском шеллингианстве самым влиятельным оказался у Шеллинга его поворот к реализму. Трансцендентализм шеллингианцев как бы смарщивается. Эта любопытная деформация основной философской позиции Шеллинга, для которой сам Шеллинг давал, впрочем, очень много доводов, имела место уже в Германии. У Виланского вслед за его реалистическим истолкованием Шеллинга на первом плане стоит реалистически же понятая философия природы. Однако не следует преуменьшать значение общефилософского материала у Виланского. Он все же по существу трансценденталист в духе системы тождества Шеллинга. Одно время он думал написать очерк общих идей философии, но не сделал этого. Но не по отсутствию настоящего философского образования, как полагает Шпет, что очень трудно предположить в добросовестном ученом, каким был Виланский, который собирался занимать кафедру философии. Все же из его сочинений можно извлечь довольно последовательный очерк гносеологии и метафизики. Виланский защищал синтез умозрения и опыта. «Умозрительное и эмпирическое знание, — писал он, — односторонне, и каждое в отдельности неполно. Умозрение при всех своих преимуществах недостаточно без эмпирии. Однако истинное знание состоит в идеях, а не в чувственных данных. Хотя опыт и показывает многие скрытые явления природы, но не объяснил ни одного в его существенном значении. Опыт и наблюдение относятся к приходящим и ограниченным формам вещей, но не касаются беспредельной и вечной их сущности. В другом месте Виланский пишет, что задача науки не в эмпирическом объятии отдельных предметов, а в искании общего единства в природе. Эти гносеологические построения явно определяются той метафизической концепцией, какую развил Шеллинг в своей философии природы и которая стремилась познать природу как живое единство. «Природа есть произведение всеобщей жизни», — писал Виланский, «действующий в качестве творящего духа. Все живые и бездушные вещества произведены одной и той же абсолютной жизнью. Время, пространство, вещество — суть тоже явление вечного беспредельного начала. Всеобщая жизнь не есть поэтому ни вещество, ни сила, а идеальное начало обоих, постигаемое нами умозрительно. Эта общая метафизическая концепция, взятая у Шеллинга, не просто зачаровала Виланского, а была для него прозрением в сокровенную творческую тайну мира. Этим прозрением он вдохновляется в своих научных трудах. Виланский был более чем убежден в ценности указанной концепции. Он был пленен и восхищен ею. Виланский входит таким образом в состав школы Шеллинга, разрабатывает в духе его учений проблемы науки и природы. Он принимает учение о мировой душе, о принципе полярности в природе, о всеобщей одушевленности и органическом строении мира, то всесущественное начало, которое есть абсолют, есть источник неистощимой жизненности мира. В абсолюте непосредственно укоренено все эмпирическое бытие. Из этого основного восприятия мира и его жизни вытекает и гносеологическая позиция Виланского, ибо для него наш разум есть только отражение абсолютного ума, составляющего сущность всеобщей жизни. У Шеллинга порядок идей был обратный. Он исходил из трансцендентального идеализма, а не приходил к нему. Но не один Виланский, но все шеллингианцы по существу вдохновлялись его метафизикой и ради нее принимали и трансцендентализм. Но принимал трансцендентализм Виланский всерьез и без колебаний и хорошо понимал его логический примат. Если взять недавно изданный сборник под названием «Romantische Naturphilosophie», в котором так сильно выступает влияние Шеллинга на разработку натурфилософских идей в романтике, то надо признать, что построения Виланского законно могли бы занять здесь очень видное место. Значение Виланского в развитии философских идей в России очень велико. Если непосредственное влияние его не было значительно, то когда уже в 20-е годы образовались кружки любомудров, смотри об этом дальше, в Москве, а потом и в Петербурге, то они все признавали Виланского главой русских шеллингианцев. Павлов, глава московского шеллингианства, относился к Виланскому с исключительным вниманием. Правда, еще через десятилетие Виланский казался молодежи представителем отсталого уже течения мысли. Во всяком случае, в русском шеллингианстве, которое было чрезвычайно плодотворным для русской философской мысли, Виланскому принадлежит по праву первое место не только в хронологическом смысле, но и в силу его серьезной и настойчивой работы в натурфилософии.